И девочки, идите скорее сюда. Начинается детская передача. Здравствуйте, дорогие ребята! Вы слушаете детскую радиопрограмму «Чистое сердце». Сегодня в нашей передаче прозвучит последняя часть, составленная по книге «Тип и его светильник». Войдя в переднюю, Эдуард бросил боязливый взгляд на ярко освещенную столовую. Там он увидел симпатичного молодого человека, сидящего на диване. Одна рука его была в руках госпожи Минтурн, другой он обнимал Алису. Эта картина немного успокоила Эдуарда. И все же он вошел со страхом и, словно прячась, встал за спиной господина Минтурна. Увидев его, Алиса соскочила с дивана и от радости захлопала в ладоши. «Эдуард! Алекс приехал! Иди же сюда скорее!» «Это мой сын», — сказал господин Минтурн, обращаясь к сконфуженному Эдуарду. Алекс встал и протянул ему руку. «Здравствуй», — просто сказал он. «Я уже знаю тебя по рассказам Алисы». Голос его был тих и приятен. После обеда господин Минтурн должен был идти в контору. Выходя из-за стола, он сказал: «Я приду сегодня поздно вечером. Ключ от входной двери сломался, и я не знаю, как быть». «Я вас подожду, господин Минтурн», — поспешно предложил Эдуард, — «и открою дверь». «Согласен, но с тем условием, что ты принесешь свои книги в библиотеку и там будешь ждать». Вечером, когда Эдуард углубился в учебники, неожиданно открылась дверь и вошел Алекс. «Как я вижу, ты усиленно занимаешься». «Да», — коротко ответил Эдуард, не совсем довольный этим визитом. Алекс подошел к столу и, заглянув в книгу, удивленно спросил: «Ты решаешь арифметическую задачу?» «Да, что-то никак не могу с ней справиться», — с досадой добавил тип. «Разреши посмотреть». Алекс сел рядом и глазами пробежал решение. «Вот здесь ты допустил ошибку», — мягко сказал он, указывая на неправильное действие. Эдуард, посмотрев свои вычисления, сразу понял, в чем дело. «Давно ты оставил школу?» — продолжал расспрашивать Алекс. «Нет, перед тем, как поступить сюда. А вообще я ходил в школу только одну зиму». «А почему так мало?» «По многим причинам», — смутился тип. Лицо Эдуарда заметно оживилось, но он ничего не объяснил. Помолчав, Алекс спросил: «Тебе было бы легче учиться, если бы с тобой кто-нибудь занимался, правда?» «Конечно, но у меня нет учителя, поэтому приходится обходиться так». «Давай я буду заниматься с тобой. Я с большим удовольствием буду объяснять урок каждый вечер с 9 до 10. Согласен?» От неожиданности Эдуард снова растерялся. Затем пристально посмотрел на Алекса. Ты шутишь? Конечно же нет. Так ты согласен? Еще бы! С огромным удовольствием! Все же мне интересно, почему ты предлагаешь мне это? Мне просто приятно помочь тому, кто так сильно желает учиться. Значит, завтра же начнем. А теперь пойдем на общую молитву, уже 10 часов. Разве господин Минтурн уже вернулся? Нет. Тебя удивляет, что я делаю это в его отсутствии? Я не знаю. Я не думал, что я умею молиться. Закончил Алекс его предложение. Слава Богу, я этому научился. Потом, дружески положив руку на плечо Типа и стараясь заглянуть ему в глаза, продолжал. А ты принадлежишь Иисусу? Да, радостно ответил Тип. Более года назад я вручил ему свою жизнь. Я очень рад за тебя. Без Бога плохо живется людям. Скажи мне откровенно, ты так прилежно занимаешься с каким-нибудь намерением? Да, промолвил Тип, удивляясь, как просто он доверяет свою тайну незнакомому человеку. Моя мечта — быть учителем. Тень печали пробежала по лицу Алекса. Да поможет тебе Бог. От души желаю, чтобы ты не отказался от избранного пути. Ложась спать, Тип вспомнил название «Фат», данное Алексу приказчиком. «Если таким должен быть Фат, — подумал он, — то я тоже хотел бы стать похожим на него». Лето прошло, наступили первые холода. Тип, всей душой предавшийся своим новым обязанностям, быстро продвигался вперед. Его ум и расторопность были оценены по достоинству, и скоро из простого приказчика он стал уже начальником целого отделения в торговом доме Минтурна. У него была своя контора и свои работники. Кроме этого, Эдуард пользовался огромным преимуществом, выхлопотанным, как он был уверен, его покровителем Алексом. В длинные зимние вечера он был свободен и под руководством своего терпеливого, умного учителя занимался книгами. Алекс стал всем для Эдуарда – учителем, другом и его братом. Под хорошим влиянием Эдуард возрастал в духовном познании. Кроме того, жизнь в христианской семье, честной и богобоязненной, благотворно действовала на него. С каждым днем вера его становилась тверже. Однажды, придя на почту, Эдуард увидел письмо, адресованное на его имя. На конверте крупными круглыми буквами было написано «Типу Леви». Какое счастье, что никто не видел этого смешного прозвища! Теперь оно казалось ему таким глупым и некрасивым. От кого могло быть это письмо? Во всяком случае, не из дому. Наконец он решил открыть его и прочел следующее. Здравствуй, Тип. Моя мать умерла, и я остался один. Ты сам понимаешь, что мне надо работать. У меня нет другого друга, кроме тебя. Не можешь ли ты найти мне место в твоем магазине? Обещаю вести себя хорошо. Можешь в этом рассчитывать на мое честное слово. Деньги на дорогу у меня есть. Ответь поскорее, потому что я не знаю, что мне делать. Боб Тернер. Письмо было написано ужасно безграмотно. Почти в каждом слове была ошибка. Эдуард в недоумении опустил руки. Что же делать? Неужели Боб должен жить здесь, в одном доме со мной? Нет, это невозможно. Правда, господину Минтурну нужен рассыльный. Все же нельзя предложить ему такого работника, как Боб. Пригорюнившись, раздумывал Эдуард. И все-таки у Боба большое горе. Он искренне любил свою мать, а теперь у него нет никого на свете. Но здесь он будет называть меня типом, постоянно напоминая о прошлом. А может быть, Бог желает таким путем привлечь его к себе? Может, это ответ на мои долгие молитвы? Значит, я должен воспользоваться случаем. Ну и пусть товарищи посмеиваются надо мной. Эдуард снова задумался. Если Боб приедет сюда, один из нас будет иметь влияние на другого. Это обязательно. Если Боб одержит верх, будет очень плохо. Бог слышит молитвы. Я ведь так долго молился о его обращении, но к своему стыду до сих пор не верил, что он покается. И вообще, я стал меньше молиться и за него, и за Фреда. Все же надо найти место для Боба. Тип тотчас решительно направился к господину Минтурну. «Войдите!» — ответил тот на его стук. «Что ты хотел, Эдуард?» «Я пришел по одному очень важному делу». «Садись, поговорим». «Вы нашли рассыльного?» «Нет, а ты?» «Да, один мальчик из нашей местности ищет работу. Его зовут Боб Тернер». «Он хороший человек?» «Нет». «Категоричный ответ. Зачем же ты предлагаешь его мне?» «Я хочу, чтобы вы помогли ему стать хорошим». «Оригинальная мысль. Нечего сказать. Он, по крайней мере, честный?» «Нет. Дело в том, что мать его недавно умерла, и у него нет друзей, кроме множества нехороших товарищей, с которыми он будет становиться еще хуже». «Ты хочешь сказать, что мой долг — вырвать его из этой среды? А ты что будешь делать?» «Я постараюсь оказать на него доброе влияние». «А если случится наоборот, и он увлечет тебя?» «Думаю, что этого не произойдет». «Ты в этом уверен?» «Я каждый день буду молиться о нем, и Бог услышит меня». «Это правильно. Но разве ты не знаешь, что иногда дети Божии уходят, сворачиваясь с прямого пути? И если этот Боб повлияет на тебя в плохую сторону, я никогда не прощу себе, что согласился принять его. Я думаю, этого не стоит бояться, ведь я твердо верю и знаю, что Бог сохранит меня, — убежденно сказал Эдуард. И притом здесь есть еще Алекс, и я не сомневаюсь в том, что он будет благословением для Боба. Глаза господина Минтурна заблестели, но улыбку его сопровождал глубокий вздох. Его любимый сын, его опора, был болен неизлечимой болезнью. «Да, ты прав. Алекс с удовольствием пожертвует и временем, и жизнью для других. Ну что ж, напиши этому мальчику, пусть приедет. Посмотрим, что получится». Прошло несколько месяцев. Как-то раз, проснувшись рано утром, Эдуард почувствовал себя намного повзрослевшим. Накануне он получил от Марии известие о том, что отец умер. Бедный страдалец наконец-то успокоился от мучившего его кашля и лихорадки. В этот же день пришло письмо и от господина Гальбрука, который подробно описал кончину отца. Эдуард быстро пробежал глазами листок, ища то, чего так жаждало его сердце. В самом конце он прочитал: «Еще я должен написать слова, сказанные твоим отцом. За час до смерти он попросил меня сообщить Типу, что Бог услышал его молитвы и спас меня. Скажите ему также, что я буду ждать его на небесах. Я верю, что Бог привлечет к себе и остальных. Прибавляю от себя, Эдуард, что я имею полную уверенность в том, что твой отец теперь с нашим Спасителем. Еще напомню тебе этот чудесный стих. Я радуюсь, что Господь услышал голос мой, моление мое». И слезы радости прибавились к слезам печали, которыми плакал Эдуард, читая письмо. Господин Минтурн и его сын каждый по-своему выразили ему свое участие. «Почему же тебе не сообщили раньше? Ведь ты мог бы поехать на похороны!» — воскликнул первый. «Отец умер внезапно, а мать, наверное, подумала, что у меня не хватит денег на такое путешествие». «Кто говорит о средствах в такой момент? Неужели ты думаешь, что я позволил бы тебе ехать за свои деньги?» Показав Алексу письмо от господина Гальбрука, Эдуард не мог удержаться и сказал: «Я всегда буду жалеть, что не присутствовал на похоронах отца». «Нет, друг мой, не говори так. Когда ты увидишься с ним на небесах, то не будешь жалеть, что не видел, как его хоронили». Между тем Боб уже работал в торговом доме Минтурна. Эдуард удивлялся его вполне приличному поведению. По-видимому, Боб твердо решил измениться к лучшему. И все же его присутствие было во многих отношениях испытанием для Эдуарда. Ему так неприятно было слышать свое старое прозвище «Тип». Он считал его принадлежностью того оборванного, уличного мальчишки, который проводил все свои дни в поисках какого-нибудь развлечения или подачки. И совсем не приказчика торгового дома Минтурна, преподавателя воскресной школы и серьезного молодого человека. Боб, казалось, ничего не понимал во всех этих тонкостях, и хотя искренне уважал Эдуарда, все же продолжал называть его старым именем. Прозвище «Тип» так и раздавалось в ушах всех слушающих. Как-то раз вечером, входя в библиотеку, Эдуард сказал Алексу: «Как бы я хотел, чтобы он наконец научился хорошим манерам!» «Кто?» – поинтересовался Алекс при виде нахмуренного лица Эдуарда. «Я знаю, что это ужасно глупо!» – рассмеялся тип. «Но не могу оставаться равнодушным. У Боба нехорошая привычка вечно кричать, называя меня по прозвищу, как будто я глухой. Неужели он не видит, что я ненавижу это имя?» «Кто же тебя называл так?» «Да, кажется, моя сестра Мария, когда только начала говорить. Во всяком случае, это несерьезно, и я никак не могу от него отвязаться». «А твой братик тоже называл тебя типом?» «Да», — ответил Эдуард, и взгляд его смягчился. «Кажется, это было единственное слово, которое он мог выговаривать. Я как сейчас помню его голосок. Знаешь что, на твоем месте я не стал бы ненавидеть имя, которым называл тебя умерший малютка и, вероятно, отец». Эдуард молчал. Алекс опять заговорил. «Я хочу обратить твое внимание вот на что. Во-первых, если ты хочешь добра Бобу, то должен терпеливо переносить от него даже не такие маленькие неприятности. Во-вторых, скажи-ка мне, какое настоящее имя Боба?» Эдуард покраснел, улыбнулся и, наконец, рассмеялся. «Ему самому стало бы смешно, если бы я вдруг назвал его Робертом», — сказал он весело. С тех пор никогда больше Эдуард не возвращался к этому разговору. Несколько дней позже он немного замешкался в магазине и остался с Бобом. «Тип, у меня к тебе есть одна просьба», — заговорил Боб. «Сегодня твоему учителю явно не здоровится, и ты, наверное, не будешь заниматься. Приходи ко мне, все уходят в театр, и мне скучно одному». «А ты что, разве не идешь в театр?» «Ты что? Я дал слово не ходить туда. Алекс делает из меня решительно все, что хочет. Вот я и пообещал ему, что больше не буду туда ходить. Так придешь?» «Нет, не могу». «Это уж слишком!» – возмутился Боб. «Я не думал, что ты такой гордый. Вот уже несколько месяцев, как я тут, и ты ни разу не зашел ко мне. Ты, наверное, стыдишься своего старого товарища. Кажется, я ни в чем не провинился. А если ты презираешь меня лишь потому, что живешь в богатом доме и носишь хорошую одежду, то грош тебе цена». «Ты говоришь настоящий вздор. Разве я презираю тебя? Не обижайся, но я не могу прийти к тебе ни сегодня, ни в другой раз. Я взялся делать одно дело каждый вечер в половине девятого. Вот и теперь мне надо спешить». Боб посмотрел на него с нескрываемым любопытством. «Ты говоришь об уроках?» «Нет». «Так, может быть, я помогу тебе, если можно?» Тип немного подумал, потом согласился. «Я не против. Думаю, что ты больше всех подходишь для этого. Я обещаю тебе помочь, если ты откровенно скажешь мне, в чем дело». «Обещаешь?» «Конечно. Ты же знаешь, что я всегда держу свое слово». «Хорошо. Я скажу тебе». Они вышли вместе. «Каждый вечер в половине девятого я иду в свою комнату и прошу Бога о том, чтобы ты покаялся и вручил ему свою жизнь». Боб, не проронив ни слова, продолжал шагать рядом с Эдуардом. Подойдя к двери, он сказал: «Ты поступил нечестно». «Почему?» «Ты заставил меня пообещать то, чего я не могу исполнить». «Разве ты не хочешь стать христианином?» «Не знаю. Мне кажется, что я неплохо обхожусь и без Бога». «Ты говоришь глупости, которым я не верю. Тебе, как и всякому другому, нужен Спаситель. Почему ты не хочешь обратиться к Богу? Вот именно об этом я и молюсь, чтобы Бог дал тебе желание покаяться. Ты можешь помолиться со мной вместе? Ты ведь обещал». Боб зашел за Эдуардом в его комнату и с напускной развязанностью стал насвистывать. «Неплохо устроился», — окинув взглядом комнату, заметил он. «Я доволен, слава Богу. Но, Боб, уже половина девятого». «Ладно», — согласился тот. «Ты хоть сначала объясни мне, что я должен делать». «Я буду молиться, а ты делай то же самое». Эдуард опустился на колени, а Боб последовал его примеру. Первый раз в жизни, слыша молитву о себе, Боб смахивал непрошенные слезинки и с удивлением наблюдал за типом, который сердечно и искренне молился о своем друге. Этот вечер навсегда остался в памяти Боба, напоминая о великой любви Бога к человеку. Алекс в этот вечер чувствовал себя очень плохо. И все же, увидев ребят вместе, он пригласил их зайти. Не обращая внимания на самочувствие, Алекс и в этот раз напомнил Бобу о том, что Бог ждет его. Бобу очень нравилось общение с Алексом, поэтому он с радостью принял приглашение заходить к нему почаще. С тех пор, проходя мимо комнаты Эдуарда в вечернее время, Боб всегда шел на цыпочках, чтобы не мешать ему молиться. Спустя некоторое время он узнал, что и Алекс постоянно молится о нем. Однажды, посетив Алекса, Боб с участием сказал: «Мне так хочется для тебя сделать что-нибудь». «Есть одна вещь, которую ты мог бы сделать, и этим очень сильно меня обрадовать». «Что именно?» – поспешно спросил Боб. «Если бы ты отдал свое сердце Иисусу». Боб молчал. Лицо его стало серьезным. «Я сделал бы это», наконец сказал он, «если бы только знал, как». «Хочешь, я подскажу?» «Хочу». «Встань на колени и расскажи все, что тревожит тебя. попроси у него прощения за сделанные грехи. Прими его в сердце верой и, читая Библию, исполняй его заповеди и повеления». Боб долго еще колебался. Ужасная борьба происходила в его сердце. Сатана не хотел отпускать, а Божья любовь все сильнее и сильнее влекла его. Глядя на переживания Боба, Алекс и Эдуард внутренне молились о нем. Наконец, победа была одержана. Склонив колени, Боб воззвал к Богу: «Иисус, прости меня, грешника! Я долго противился тебе. Прости меня. Аминь. Спаситель мой, благодарю тебя за то, что ты призвал Роберта». Со слезами радости молился Эдуард после благодарственной молитвы Алекса. «Омой его своей кровью святой. Благодарю за то, что ты услышал мою молитву. Слава тебе, единому! Аминь!» В этот вечер Бобу никак не хотелось уходить. Он рад был общению с друзьями и готов был беседовать с ними до утра. Когда он все-таки ушел, Алекс спросил Эдуарда: «Какой стих написал тебе пастор после смерти твоего отца?» «Я радуюсь, что Господь услышал голос мой, моление мое», — ответил ликующий Эдуард. Время летело быстро и незаметно. В один прекрасный день Эдуард удивился тому, что уже прошло ровно 3 года с тех пор, как он стал работать у господина Минтурна. Все это время он прилежно занимался под руководством Алекса и достиг немалых успехов. Сейчас Эдуард сидел в ожидании своего учителя и с явным беспокойством перечитывал письмо, только что полученная от Марии. Дома все было благополучно. Мария уже работала. Сестра писала ему 2 раза в месяц длинные подробные письма. В этом письме в виде исключения было несколько строчек от матери. Они сильно растрогали его душу. Мать писала Типу, чтобы он не посылал им деньги, а копил их, потому что из слов Марии она поняла, что он собирается стать учителем, а на это нужны деньги. В простых, малограмотных словах было столько материнской заботы и любви, что Эдуард невольно вздохнул. Как изменилась его мать! Письмо это с новой силой воскресило его мечту посвятить себя науке, хотя Тип никогда и не забывал о ней. Теперь же он стал обдумывать, как осуществить ее. Одно было ясно — надо оставить торговлю. Но как же тогда жить? Как расстаться с этими добрыми друзьями, которые приняли его в свою семью? Эдуард часто вспоминал проповедь господина Гальбрука о весьма большом камне. Сегодня ему казалось, что он снова подошел к той глыбе, которая совершенно загородила ему дорогу. Чем больше он думал об этом, тем труднее казалось найти выход. В комнату вошел Алекс и прервал его мысли. Он был настолько слаб, что сразу же лег на кушетку. «Алекс, тебе слишком плохо, чтобы заниматься со мной». «Ты прав, Эдуард», — слабо улыбнулся тот. «Давай лучше поговорим. Ты чем-то озабочен?» «Да вот, перечитывал письмо от матери. Она переживает о моем будущем». «Она отговаривает тебя заниматься наукой?» «Нет, наоборот, она сильно хочет этого». «Тем лучше. Я давно хотел поговорить об этом с тобой. Мне кажется, тебе пора приниматься за дело». «Я тоже так думаю, но как?» «Есть одно предложение. Я с детства мечтал быть пастором, но мне пришлось отказаться от этого», — медленно говорил Алекс, глядя прямо в глаза Типу. «Я хочу, чтобы тебе никогда не пришлось принести такую жертву. Несколько недель назад я потерял последнюю надежду. Прошло уже 3 года, как я приостановил свои занятия с целью набраться дома сил, но ошибся». Алекс замолчал и провел рукой по вспотевшему лбу. «Теперь я покорился воле Божьей, вполне покорился», — устало продолжал он. «Но зато для тебя у меня есть прекрасный план. Ты можешь принести много пользы людям, ведь ты любишь науку, любишь детей, принадлежишь Богу и желаешь служить Ему. Что еще нужно, чтобы стать преподавателем? У тебя есть и способности, и здоровье, а у меня есть деньги. Соединив это, мы легко достигнем цели». «Я не понимаю тебя». «Я сейчас объясню. Я хочу, чтобы ты в этом году поступил в хорошую школу, а через 2 года в университет. Для этого я дам в твое распоряжение нужную сумму. Теперь понимаешь?» «Я не знаю, что сказать. Я слишком удивлен и слишком благодарен». «Так ты согласен?» Эдуард подошел к другу и, протянув ему руку, с глубоким волнением сказал: «Для тебя, Алекс, я с удовольствием сделаю все, что ты захочешь». «Значит, ты согласен». «Я от всего сердца благодарю тебя за великодушие». После этого разговора Эдуард пошел в свою комнату, открыл Библию, свой драгоценный светильник, и прочел слова, которые стали ему так дороги. «Нашли камень, отваленным от гроба». Потом подчеркнул их, подумав при этом, что и теперь еще ангел Божий делает то же самое дело на земле. Через 2 дня Эдуард подошел к Бобу. «Завтра я уезжаю домой», — сообщил он. «Неужели? Как я хочу поехать с тобой, чтобы послушать, что скажут люди». «Ты хочешь слышать, что они скажут о тебе?» Эдуард весело засмеялся, глядя на Боба и думая об удивительной перемене, происшедшей в нем. Боб давно уже не был рассыльным. У него, как и у других приказчиков, было свое отделение. Прекрасное влияние Алекса, которого он сильно любил, было для него большой помощью и подкреплением на христианском пути. «Скажи всем моим старым знакомым, что я очень счастлив». Немного помолчав, Боб добавил: «Скажи также, что я очень хочу, чтобы и они все нашли свое счастье в Боге. Чуть ли не в десятый раз Мария Леви поправляла на себе недавно сшитое платье и любовалась собой, в то же время довольным взглядом осматривая комнату. «Мы уже когда-то были здесь, но теперь тут все изменилось до неузнаваемости. Над кроватью висел ковер, возле окна на столе стопка книг, на окнах белые занавески, подвязанные лентами. Посреди комнаты стол, накрытый на три прибора. По всему было видно, что здесь кого-то ждут. И мать, и дочь то и дело подходили к окну и всматривались вдаль. По их мнению, поезд уже прибыл на станцию, и через несколько минут желанный гость должен прийти. И правда, вскоре послышались быстрые шаги. Дверь распахнулась, и вошел Эдуард Леви. Мария хотела было обнять брата, но в нерешительности остановилась. Как он изменился! Конечно, она так и ожидала видеть его большим и сильным, но в простой, опрятной одежде. Однако перед ней стоял высокий, стройный молодой человек в элегантном костюме и ослепительно белой рубашке. Мать была поражена его сходством с отцом. С волнением, охватившим ее, она крепко прижала Эдуарда к себе и прошептала: «Наконец-то приехал, сынок!» Огромная радость царила в этот вечер в семье. Эдуард сиял от счастья. И хотя его взгляд и мысли не раз обращались к большой кровати, где он привык видеть отца, радости его не было границ. На следующее утро Эдуард пошел посмотреть на свои любимые места. Он побывал на берегу пруда, где первый раз после рассказа молодой учительницы воскресной школы зародились в нем новые мысли. Склонившись на колени, он от души поблагодарил Бога за то, что он нашел его и коснулся такого черствого сердца, за то, что Иисус сам лично поселился в нем. Потом посетил кладбище, где у могилы брата и отца горячо благодарил Бога за то, что встретится с ними на небесах. Проходя через городскую площадь, Эдуард увидел господина Брауна, стоявшего, как обычно, в дверях своего магазина. Тот, издалека узнав его, хотел было по старой памяти назвать его типом, но воздержался. В осанке молодого человека было что-то такое, что внушало уважение. Протянув ему руку, господин Браун по-дружески сказал: «Здравствуй, Леви, я очень рад вас видеть». С господином Минтурном встреча была намного радостнее. «Эдуард, я тебя просто не узнаю. Поздравляю, от души поздравляю!» — говорил он безумолку. «Как здоровье Алекса, плохо? Ты, наверное, очень любишь его. А впрочем, как можно не любить его? В школе господин Бернс вышел к типу навстречу и принял его с распростертыми объятиями. Сколько перемен произошло за эти 3 года! Том, Вилли, Фред уже окончили школу и поступили в университет. Сев рядом с учителем, Эдуард стал внимательно наблюдать. К своему удивлению, он заметил, что сидящий недалеко от него мальчик безуспешно трудится над той же задачей, которую когда-то он решал с помощью отца. Напомнив об этом учителю, Эдуард попросил разрешения помочь усердному труженику. Мальчик быстро справился с задачей, так измучившей его. Тут господину Бернсу передали записку. Пробежав ее глазами, он сказал Эдуарду: «Если бы ты не покинул так рано школу, я попросил бы тебя объяснить урок алгебры вместо меня. Мне очень нужно видеть одного человека, который проведет в нашем городе всего несколько часов». «Разрешите, я попробую». «Разве ты изучал алгебру?» – удивился учитель. «Да. И ты уверен в своих знаниях?» «Конечно», – улыбнулся Эдуард. Во время объяснений Эдуарда господин Бернс тихо вошел в класс и с радостным удивлением следил за ним. «Эдуард, ты должен быть преподавателем», — сказал учитель после уроков. «Неужели ты самостоятельно изучал алгебру?» С радостью и каким-то внутренним оживлением тип рассказал о своем учителе и друге. После школы Эдуард направился к знакомому и любимому дому пастора Гальбрука. Встреча, конечно, была радостной и желанной. В дружеской беседе они поделились своими переживаниями и успехами, вместе помолились. «Когда же ты уезжаешь?» — спросил взволнованный пастор, думая о разлуке, которая наступит так же неожиданно, как и встреча. «Во вторник. Да благословит тебя Бог на новом поприще!» Немного помолчав, он с какой-то грустью спросил: «Скажи, ты не забываешь молиться за Фреда?» «Нет, еще ни разу не забыл», — искренне признался Эдуард. «Разве могу я не молиться о сыне того, кто сделал мне столько добра и привел моего отца к Господу?» Когда Эдуард проходил по улицам своего городка, многие, останавливаясь, удивлялись той огромной перемене, которая произошла в нем за эти немногие годы. Красота спасенной и омытой Богом души, казалось, высвечивалась через него наружу и говорила о том, как велик в своей любви Иисус. Да, только он способен был из шалуна и бездельника воспитать себе искреннего и честного служителя. С тех пор прошло много лет, и вот мы снова встречаемся с Эдуардом Леви в школе города Ре. Маленькая служанка принесла ему в кабинет несколько писем. По-видимому, они очень интересовали его, потому что он тот час оставил свои занятия и открыл один из конвертов. Письмо было от Фреда Гальбрука, бывшего товарища, о котором он молился 11 лет. При чтении этого письма лицо Эдуарда становилось все светлее и радостнее. Он не мог оторваться от последних слов. «Отец мой просит напомнить тебе стих. Я радуюсь, что Господь услышал голос мой, моление мое. Благодарю Бога за то, что Он положил тебе на сердце молиться обо мне. Благодарю Его за то, что Он услышал тебя. Да благословит тебя Бог, милый друг». Редко случалось Эдуарду так радоваться, как после чтения этого письма. Сколько времени он молился о Фреде и ждал его покаяния. Теперь, видя подпись «Твой брат во Христе», он в большей мере ощутил верность Божью. Следующее письмо было от Боба. Читая его, Эдуард не мог сдержать улыбку. «Дорогой Тип, ты помнишь праздник в доме Минтурна, куда нас пригласили однажды, когда мы с тобой были еще маленькими оборванцами? Я отлично помню. Теперь я решил устроить такой же в нашем саду для всех бедных ребятишек, которых мы знаем. У нас будет и угощение, и пение гимнов. На угощение настаивает моя жена, и я с ней согласен, потому что, как ты знаешь, у Марии всегда хорошие идеи. Я хочу, чтобы ты тоже был с нами и сказал проповедь. Надеюсь, ты не откажешься. Праздник будет 4 июля. Я не хотел назначать на это число, потому что на этой неделе как раз годовщина смерти Алекса. Однако его отец, господин Минтурн, говорит, что если бы Алекс был жив, он сильно обрадовался бы такому мероприятию. Мы соберем в основном детей воскресной школы, в которой работаем вместе с Марией. Передай маме, что мы ее ждем. Без нее праздник не будет полноценным. Ты, наверное, уже знаешь радостную весть о Фреде. Благодарение Богу. Тома Минтурна ты тоже увидишь у нас. До свидания. Твой друг и брат Боб Тернер. Было прекрасное июльское утро. Большой зал воскресной школы казался более переполненным, чем всегда. Негромкий ребячий говор разом смолк, как только на кафедру поднялся директор школы господин Леви. В этот день проповедь его была торжественна и несколько необычна. Ласковым взглядом он обвел всех учеников и начал говорить негромко, но твердо и уверенно. «Дорогие ребята, сегодня я хочу рассказать вам немного о себе. В ту пору, когда мне, как и многим из вас, было 13 лет, Бог нашел меня на гибельном пути, очистил от грехов и поселился в моем сердце. Произошло это так. Однажды наш учитель воскресной школы отсутствовал, и урок вела незнакомая преподавательница. Она рассказала нам один эпизод из жизни ее товарища. Как-то раз на берегу реки он встретился с проповедником, который рассказал ему о прекрасном небесном жилище, которое Бог приготовил для всех любящих Его. Царь этого бесподобного города – Иисус Христос. И хотя я был непоседливым и крайне невнимательным, слова учительницы, по милости Божьей, глубоко запали в мое сердце. Во мне зародилось непреодолимое желание принадлежать Иисусу, стать похожим на Него, добрым и любящим. Иисус нежно стучал в мое сердце, тревожил Его, желая поселиться в нем. Я не мог долго противиться Богу, хотя сатана всячески старался воспрепятствовать мне и не допустить прийти к Иисусу. Сознавая свою испорченность, непригодность ни к чему доброму, я каялся и просил у Господа прощения за все свои грехи. Я разрешил Ему войти в мое сердце и завладеть мною. Добрый Бог проявил огромную милость, простив меня. Он вписал мое имя в книгу жизни и заботливой, всемогущей рукой повел вперед в ту прекрасную небесную страну. Я принадлежу Богу уже много лет, но еще ни разу не пожалел, что доверился Ему. Он никогда не подводил меня и не оставлял. Друг мой, направился ли ты в небесную отчизну? Очистил ли Иисус твое сердце? Записано ли твое имя в книге жизни? Время коротко. Очень скоро Иисус придет на землю, чтобы взять своих к себе. Принадлежишь ли ты Ему? Прислушайся к Его нежному голосу и разреши Богу завладеть тобой и ввести тебя в Царство Свое честным и непорочным. Дорогие ребята, на этом наша радиопрограмма подошла к концу. Сегодня вы прослушали заключительную передачу, составленную по книге «Тип и его светильник». Ребята, рассказ этот для вас прочитала Юлия Шичалина. Когда не затмятся. застыл у подножья креста, где висишь ты распятый в крови, где над злом вознеслась доброта, а над смертью бессмертие любви. Ты за что обречен умирать? Ты создавший вселенную всю. Смерти идти за тобой.